Подняв глаза к потолку, Аврам Гирш трагически вопрошает. «Боженька, ты это слышишь? Так почему ты молчишь? Что я, Эстер Гази какой-нибудь или другой Гицель Собаколов? Мадам докторша, надо иметь сострадание к моей коняке. Если она животное и не умеет говорить, так ее уже и жалеть не нужно. И меня тоже надо пожалеть. После таких тяжестей коняка стрескает, черт ее знает сколько. А почем сено, вы знаете? Провез я, конечно, уже и не говорю. Она не графиня, чтобы каждый день кушать овес. Но кормить ее хотя бы сеном, как по-вашему, надо? Без еды она же не умеет, она подохнет. А где я тогда возьму хлеб для моих детей? У меня же четверо детей, чтобы они были живы и здоровы. Мадам докторша, имейте сострадание. Этот разговор повторяется сегодня, как всякий год. И кончается он сегодня, как всякий раз. Мама обещает Аврам Гиршу прибавить полтинник. И Аврам Гирш с сыном начинают выносить вещи во двор. Сколько шуму производит при этом Аврам Гирш. Он кричит на сына. «Рува, ты заснул? Нашел время спать!» Он кричит на Юзефу, кричит на коняку, яростно орет на ребят, сбежавшихся во дворе к подводе. Аврам Гирш покрикивает даже на своего бога, словно призывает его к порядку. «Боженька, ты все это видишь? Так почему ты молчишь?» Трудно представить себе что-нибудь более примитивное, чем подвода Аврам Гирша. Это не телега, глубокая, вместительная, не широкая площадка и уж, конечно, не фургон для перевозки вещей. Это просто несколько досок, на вихляющихся во все стороны колесах. Нужно в самом деле немалое умение, даже искусство, чтобы на эти шаткие мостки погрузить матрацы, столы, стулья, корзины. Нужно так укрепить, так искусно связать все это веревками, чтобы вещи не рассыпались по дороге. Всякая попытка мамы или Юзефы сделать какое-нибудь замечание или дать совет вызывают страдальческое обращение Аврам Гирша к боженьке, который все это видит и почему-то молчит, и мрачное суждение о них. «Они меня учат! Они же никакого понятия не имеют, а учат! Где у них сострадание? Где?» Наконец подвода трогается в путь. Из-под арки ворот в последний раз доносится трагический вопль Аврам Гирша. «Имейте сострадание!» В квартире сразу становится тише. «Чудный человек этот Аврам Гирш!» — вздыхает мама. «Честный, не пьющий, а какой сердечный! Но, боже мой, до чего невыносимый крикун!» Теперь в две извозчичьи пролетки погружаемся мы. Мама с Сенечкой, Юзефа и я. И с нами все те вещи, которые не поместились на подводе. Стиральная корыта, вешалка для платья, гладильная доска. Я прижимаю к себе свой любимый цветочный горшок. Мне подарила его папина пациентка. У цветка смешное название. «Ванька мокрый». Он очень красиво цветет, и я хочу, чтобы он пожил на даче, поправился на свежем воздухе. Ну, тронулись. В добрый час. Не успели мы проехать самую малость, как с передней пролетки раздается отчаянный плач Сенечки. «Астантин! Забыли Астантина! Он там умрет один!» И по свойственной детям способности все запоминать и всему подражать, Сенечка заливается. «Имейте сострадание!» Соскочив с остановившейся пролетки, я бегу домой за Астантином. Сенечка радостно сжимает Астантина в объятиях.